сопутствующие товары и услуги. Первый прием, который я вам рекомендую, эффективно работает практически для любой розничной торговли, но может применяться и в других областях. Этот прием – продажа сопутствующих товаров. Предлагайте своим покупателям товары и услуги, сопутствующие уже приобретенным. Затрат этот прием не требует никаких, в исполнении прост. Поэтому я не понимаю владельцев бизнесов, которые его не используют. Они просто выбрасывают деньги на ветер, обкрадывают сами себя. Ключевых слов тут два – предлагайте и сопутствующие. Сопутствующие товары – это те товары, которые покупатель использует вместе с уже купленным товаром, которые помогают им пользоваться, дополняют его, увеличивают удовольствие от пользования им, сглаживают его недостатки, устраняют последствия от использования товара, являются его сменными деталями, расходными материалами и тому подобным. Сопутствующие товары для карандаша – это ластик и точилка. Сопутствующие товары для фотоаппарата – лампы-вспышки, штативы, батарейки, пленка. Сопутствующие услуги – проявка пленки и печать фотографий. Сопутствующие товары для компьютера – принтеры, сканеры, CD-диски и коробки для них, коврик для мыши, всевозможные программы. Сопутствующие услуги – установка программ и подключение к интернету. Если человек покупает у вас любой товар, предложите ему сопутствующие товары. Причем предлагать надо активно. Недостаточно просто разложить товары или рекламу услуг на виду, красиво разместить их на прилавке или на витрине. Продавец должен взглянуть покупателю в глаза, открыть рот и сказать: «Купите еще и вот это». Ей-богу, это несложно, а в коммерческом плане иной раз буквально творит чудеса. Есть потрясающий анекдот на эту тему, я просто обязан его вам рассказать. Устроился продавец-профи в огромный универсальный магазин. Приняли с испытательным сроком и поставили в самый вялый отдел. Дескать, покажи, на что ты способен. В обед директор выходит в торговый зал и слышит: «О, вы выбрали отличные крючки, сразу видно знатока. А какая у вас удочка?» «Обыкновенная, бамбуковая. Могу предложить вам новейшую разработку, файберглаз, легчайшее складное удилище, последняя модель из Франции. Вот, возьмите, попробуйте, как хорошо в руке лежит». «Беру». «А куда вы на рыбалку собрались?» «На Клязьму? В эти выходные обещали дожди. Вот отличный шведский дождевик, ни капли не пропускает». Возвращается директор с обеда, смотрит, а у прилавка все еще стоит тот же покупатель. Прислушался. «А потянет ли ваша машина эту моторку? Знаете, если вы не уверены, купите лучше джип. Да и сами подумайте, не бить же ваш элитный BMW на сельских дорогах, верно? В соседнем отделе сейчас замечательные скидки на джипы. Давайте я вас сейчас туда провожу, там мой друг поможет вам выбрать лучший внедорожник». Продавец ушел, возвращается, директор просто в экстазе бьется. «Браво! Ну ты и впрямь мастер, начать с крючка и закончить моторной лодкой и джипом». «Вы думаете, с крючка?» «Как бы не так. Он спросил, в каком отделе можно для жены таблетки от головной боли купить. А я ему говорю: у вас же выходные пропадают. Чем дома сидеть, лучше на рыбалку съездить». Шутки шутками, а предлагая покупателю сопутствующие товары или услуги, иной раз удается увеличить выручку вдвое-втрое. Зачастую для этого даже не обязательно быть мастером продаж, достаточно просто предложить. Причем это касается не только мелкой розницы. Сопутствующие товары или услуги может предложить и ветеринар, и архитектор, и интернет-провайдер. Задумайтесь, ваш бизнес продает некий товар или услугу, а какие смежные товары или услуги вы к нему продаете? Ваши продавцы предлагают их каждому, кто делает покупку. Если нет, почему? Сколько денег вы на этом теряете каждый день? И еще один вопрос, над которым стоит задуматься. Какие сопутствующие товары и услуги вы могли бы продавать, но не продаете? Почему не продаете? Сколько денег вы на этом теряете каждый день?